Праведная царица Феодора. Праведная царица Феодора была супругой греческого царя Феофила Иконоборца, но не разделяла его ереси и тайно почитала святые иконы. После смерти мужа, когда святая Феодора управляла государством вместо малолетнего сына Михаила, она восстановила иконопочитание, возвратила низложенного святого патриарха Мефодия и созвала собор, на котором иконоборцы были преданы анафеме. Ей установлено было празднование этого события, торжество православия, которое ежегодно совершается в первое воскресенье Великого Поста. Перед своей кончиной святая Феодора провела 8 лет в обители святой Ефросинии и мирно приставилась ко Господу около 867 года.